Глава 30. Бедный Скайл. Как же мне рассказать об этом? Почти каждое утро я хожу на Лилипет Хилл. Там мы с адъютантами строим планы. «Что-нибудь новое?» — спрашиваю я, и каждое утро они проверяют показания и трясут головами. «Пока ничего». И я говорю им: «Значит, скоро. Будьте готовы». Как я могу говорить «бедный Скайл» после всего, что было? А вот могу. Его поступки вызывают у меня отвращение. Если бы не он, многие друзья были бы сейчас живы. Но разве, глядя на него, можно не испытывать жалости? Его держат в тюрьме, в которую переделали изолятор. Его соседи — те послы, которые слишком сломлены, чтобы выйти наружу даже после того, как мы открыли им двери. Скайл знает, что он жив только потому, что, хотя он и преступил закон, но не совершил ничего по-настоящему ужасного, заслуживающего смертного приговора. Мы решили, что не будем карать смертью за простое убийство. Я захожу навестить его иногда. Люди понимают. Это смесь жалости, заботы, любопытства и былой привязанности. Он все еще не верит в то, что произошло. Он не верит в то, что потерпел такую неудачу. Когда он застрелил Кэлла, начался сущий ад. Удивляюсь, как его самого тогда не застрелили, и нам удалось взять его живым. «Ты этого не сделаешь», — сказал он. Кэлл еще корчился на земле, Скайл целился в испанскую танцовщицу. «Они не будут такими, как ты». Мы остановили его раньше, чем он опять нажал на курок. Одним ударом испанец выбил у него пистолет, схватил Скайла за рубаху и сказал ему: «Зачем? Зачем?» Скайл заткнул уши и обозвал его дьяволом. Его уход из города был не самоубийством, а паломничеством. Он отправился на поиски армии абсурдов, чтобы идти за ними, как свидетель и апостол, покуда они, подобно чему? Очистительному огню, святым мстителям, которые лучше покалечат себя, чем замараются ложью, будут изгонять падших, очищать мир от скверны, готовя его как детскую для поколения новых, чистоязычных арийкаев. Это была жестокая надежда, но все же надежда. Уверена, что Скайл знал, когда родился Эскел, где бы он сам ни был тогда. Не знаю, как находили его слухи, но слухи это умеют. Он наверняка знал, что Эскелу и его аратеям не одолеть абсурдов. Но он не принял во внимание меня, Брена и испанскую танцовщицу. Представляю, что за ужас его охватил, когда из лагерей за пределами армии он видел нас и то, чем мы занимались. Но он терпел, выжидая, когда появится бог-наркотик, чтобы завершить свой священный труд. Наверное, он думал, что приносит себя в жертву абсурдам. Возможно, он также думал об одном маленьком арийкае, который пройдет однажды по опустевшему Послограду, размышляя о причинах его разрушения и рассуждая о них на языке. Скайл был готов принести в жертву всех нас. Он не во всем ошибался. Грехопадение действительно произошло. Арийкаи теперь другие. Правда и то, что теперь они лгут. «Бедный Скайл», — повторяю я снова, «он, наверное, думает, что живет среди люциферов». Не так давно на Лилипет Хилл приземлился Миап. Мы уже были не теми, кому его посылали. Наверное, поэтому, открывая его, я чувствовала себя школьницей, затеявшей шалость. Тончайший слой сырости имира, которую могла опознать только я, покрывал снаряд. Как проказливые ребятишки мы вытаскивали из него подарки. Вино, пищу, лекарства, предметы роскоши. Никаких сюрпризов. Мы открыли свои приказы и предназначенные у Аяту запечатанные инструкции. Он не пытался нам помешать. В них тоже не было ничего нового. Новые арийкаи могут говорить с автомами и понимать их. «Я не хочу заходить», — сказала я. «И не надо, мы сейчас», — Брен кивнул. Он и испанская танцовщица отсутствовали дольше, чем я думала. Я ждала их на улице, наблюдая за тем, как снимают рекламные щиты. Товаров, которые были на них изображены, все равно больше не продавали. Они вернулись. «Она там», — сказал Брен. «И?» «Мы с ней поговорили, мы с ней поговорили». «И?» — снова спросила я. «Она говорила с тобой?» — обратилась я к испанцу. Они с Бреном переглянулись. «Я не знаю, я не знаю». Я посмотрела на ее дом. В определенных точках на нем наверняка установлены камеры. Камеры есть повсюду, а моя подруга всегда была частью своего окружения. Я не стала махать рукой. Испанец сказал: «Ирсуль, я знаю, ты понимаешь то, что я говорю», — сказал Брен, — на всеанглийском. А она даже не повернулась, только сказала: «Нет, ты не можешь со мной говорить, арикаи меня не понимают». «Ависа хочет знать, как ты», — сказал он ей, — «чем ты занималась». А она говорит: «Ависа, как она поживает? А ты не можешь со мной говорить, ты не понимаешь меня, и ты говоришь только на языке». Мы прошли по авеню устаревших тридов, миновали блошиный рынок, а я все молчала, и Брен не пытался меня разговорить. Командная экономика периода Возрождения обеспечивает насущные потребности каждого, но стремление к избытку, жажда предметов роскоши порождает бартер. Наши рынки напоминают мне другие рынки в других городах, на других планетах. Блокада уже снята. Некоторые обитатели города говорят, что раз они могут дышать нашим воздухом, а мы не можем дышать их, то лучше распространить атмосферу Послограда надо всей территорией города. Там, где к нему приращиваются новые участки, арикайские дома изысканно отступают от канонов их классической архитектуры. Здесь вырастает шпиль, там угловое окно, тут знакомая башенка. Топография Терры входит в моду. Кора Сайгеса никак не найдут. И Дал Тона тоже. Или никто из тех, кто знает, где они, люди и местные, не говорят. Услышав об их исчезновении, я сразу заподозрила, что их убрали свои же, из своеобразного чувства справедливости. Но в информационных сетях я ориентируюсь не хуже многих, и если что-нибудь в этом роде и произошло, то все было шито-крыто. И ни в коем случае не для примера другим. Думаю, что они, скорее всего, либо погибли в войне, либо скрываются в одиночку или оба в городе. Там есть еще места, пригодные для этого, и ждут неизвестно чего. Полагаю, что нам надо быть бдительными. Что касается меня, то Дал Тон — это одно. Совсем другое дело — Кора Сайгес, для которого большинство арикаев, по-моему, не хотят ни смертной казни, ни линчевания, ни какой-то иной мести. Даже те, кто, как они говорят, жили под ним. Ни один арикай не смог ответить на мой вопрос о том, как это было, и о том, что они думали до того, о языке. Та первая речь испанской танцовщицы о переменах послужила не только демонстрацией новых возможностей, она заразила многих. Я не говорю, что они не помнят, я хочу сказать, что они не могут описать, как это было. Никто не знает, почему некоторые арикаи закрыты для метафор. Ни сам испанец, ни растущее число его учеников и последователей, изменяющих своих слушателей при помощи тщательно выверенных, заразительных, полных очевидной лжи проповедей, так и не смогли повлиять на них. Каждое собрание приносит новые плоды. Потрясенные арикаи выпадают из языка и попадают в объятия языка и семы. Другие подходят так близко к границе, что достаточно одной или двух встреч, чтобы они перешли черту. Но есть такие, кто отказывается это сделать. И такие, как Руфтоп, больные чистотой, которые просто не могут. Эти до сих пор не говорят со мной напрямую, только через послов. Они понимают лишь умирающий язык. Но теперь у нас есть лекарства, голоса для поддержания в них жизни и никаких богов. Я слышала, как один Аратей рассказывал Ил-Сип о том, что больше всего он любит Эз-Сей, ведь его голос вызывает в нем такую дрожь, такую... Дальше нам обоим не хватило словарного запаса, мне, чтобы понять, ему, чтобы выразить свои чувства. Другие предпочитают Эз-Лот или Эз-Бел, в зависимости от того, какую степень возбуждения они в них вызывают. Скайл обычно соображал куда лучше, чем можно подумать, судя по его последнему поступку. Он знал, как мы создали Эскелла, но почему-то решил, что повторить его мы не сможем. Мы извлекли механизмы из черепа Кэлла, и они оказались в порядке. Но даже случись с ними что-нибудь, нам они все равно не понадобились. «У меня кое-что есть», — сказали тогда Мак-Да. Саутель уже несколько недель собирает кое-какие прототипы. Усилители. У нас уже есть волонтеры. Мы готовы начать. Оказывается, секретный план был не у нас одних. Они создавали запас, чтобы воспользоваться им против Кэлла или Эс-Кэлла, чья сила была в их уникальности. Таким образом, мое с Брэном предательство и предательство Мак-Да дополнили друг друга. Скайл не оборвал наш сюжет. Убийство Кэлла мало что изменило. Первыми в добровольцы попросились расколотые повороты. Им выбрили головы, имплантировали в них розетки, подключили к ним усилители, похожие на когтистые тиары, связанные с обручами, а затем велели осиротевшему после выстрела Эзу Руковски почитать с ними и поговорить. Лот стала первой, кто взялся за это при живом двойнике Шар. Не все решаются на такое, но многие послы отключили свои обручи. Они больше не уравниваются. И редко говорят на языке. Случая нет. По-моему, не все они терпеть не могут друг друга. Брэн со мной не согласен, но я отвечаю ему, что он может судить только по себе, и это вполне естественно. Джоэла Руковски мы охраняем, потому что нам еще нужна его чудная эмпатическая башка, но, думаю, и это со временем пройдет. Найдутся другие, как он. А пока мы используем его на всю катушку и создаем многочасовой запас наркозаписей. Теперь мы можем позволить себе щедрость к зависимым экзотам. Городов теперь два. Один для зависимых, другой для всех остальных. И они вежливо взаимодействуют. У абсурдов и новослышащих куда больше общего друг с другом, чем с аратеями. Слух тут ни при чем. Абсурды и новые одинаково мыслят. Испанец на каждом шагу обменивается любезностями с арейкаями, теранцами и обескрыленными, пользуясь тэчпэдами, которые они носят с собой. Наш терротехнический вклад в процесс обновления. Я словно маленький арейкай. Учусь читать и писать их размашистые каракули. Кстати, теперь едва арейкайская молодь достигает третьего возраста, их при помощи довольно жесткой методики отучают от присущих им инстинктов. Между животным возрастом и сознательностью им оставляют несколько пороговых дней чистого языка, когда слово есть означаемое и означающее, а ложь немыслима. Потом все молодые и новые арейкаи узнают, что их город не всегда был таким, как сейчас, но вообразить его иным они уже не в силах. Среди тех, кто не может отучить себя от языка, многие выбирают оглушение, зная, что это их излечит, и что от этого они не перестанут говорить и думать, как считали когда-то. Другие, как Руфтоп, готовятся к уходу. Мы никогда не будем посещать их автаркические общины. Их не будет связывать с городом трубопровод. Мы дадим им с собой огромное количество чипов, достаточное, чтобы продержаться очень долго. Там изгнанники будут изживать свою зависимость и растить новое поколение, которое никогда не услышит их чипов, а когда вырастет, то будет говорить на языке, чистом и свободном. Людям, переносчикам инфекции, вход в их город будет закрыт навсегда. Город, в котором теперь говорят иначе, тоже будет табу. В будущем послами между городом и их поселениями станут не люди, а новые арейкаи. Но я знаю, как все будет. Однажды новый арейкай придет к ним торговать. Они обратятся к нему, язык к языку, и будут считать, что говорят одинаково, но не поймут друг друга. Кто-нибудь из молодежи заинтересуется этим странным чужеземцем, и кучка безрассудных носителей языка приблизится к воротам города. Тогда все и начнется. Наверняка здесь еще будут зависимые, отщепенцы или юродивые. Какой у них будет тогда статус, я не знаю. Новички услышат наркоречь, которую будут передавать для них, и сами тут же станут зависимыми. Команда корабля будет при оружии. Бременском оружии, более совершенном, чем наше. Но нас много, а их будет чуть-чуть. Кроме того, мы не хотим им зла. Мы дадим им почетную стражу. «Добро пожаловать, капитан», — скажу я, как только откроется люк, и трап опустится на рейкайскую землю. «Пожалуйста, идемте с нами». Они будут гостями в такой же степени, как и пленниками. Какая высокопарность. Конечно, они будут пленниками, но обращаться с ними будут хорошо. Согласно присланным Уаяту инструкциям, следующая смена привезет в Послоград еще несколько послов типа Эзра с улучшенной эмпатической техникой. Эзра были экспериментом. Следующее поколение должно было осуществить Бременский переворот. Поздно. Наш переворот уже осуществился. Но новым послам тоже найдется работа — сбывать зависимым продукт. «Добро пожаловать, капитан», — скажет испанская танцовщица и вежливо укажет грудным крылом на поджидающий их отряд вооруженных послоградцев. «Пройдемте, пожалуйста, с нами. Пройдемте, пожалуйста, с нами». Новые арейкаи были поражены, узнав, что у таранцев не один язык, а много. Я загрузила французский. «Я же... я есть. Же суи», — говорила я. Испанец был в восторге. Он сказал мне: «Je voudrais venir avec vous». «Я бы хотел пойти с вами». И это не единственная его инновация. Здесь теперь говорят не на всеанглийском, а на англо-арейкайском. Я и сама учу этот новый язык. У него есть свои особенности. Когда я спросила испанца, не жалеет ли он о том, что выучился лгать, он подумал и ответил: «Я жалею ни о чем. Я жалею». Трюкачество, может быть, но я завидую такой точности. Интересно, оплакивает ли испанец самого себя? Если когда-нибудь он позволит мне прочитать свои записки, которые почти наверняка о войне, то я, может быть, узнаю. Зато он рассказал мне другую историю. Когда крестители полотенца пришли в Послоград, притворяясь аратеями, чтобы выманить бога наркотика в степь, где ждали его мы, они отказались их видеть. Эскел велели им изложить свое дело одному из их постоянных арейкайских помощников, который с первого взгляда узнал в них сторонников оппозиции. Он понимал, что тут что-то не так, он вполне мог их выдать. Мгновенно приняв смелое решение, крестители полотенца признались ему в истинном положении вещей. Новые, лучшие времена настанут для всех, если удастся избавиться от Эскела. Зная, что они, как и их мертвый пророк, лжецы, тот все-таки решил им поверить. Впервые за долгое время, обретя надежду, этот чиновник тут же пошел к Эскелу и доложил им, зачем явились креститель и полотенце. Но они были новые, а он — нет. Он знал правду, и ему еще никогда не доводилось лгать. Притворяясь, он с огромными усилиями выдавил на языке несколько слов лжи, прошептав в конце правду, которую, к счастью, сочли ворчанием про себя. «Вот кто был истинным героем войны», — сказал мне испанец, тот безымянный Арийкай, сказавший единственную ложь в жизни. Бремену ничего не стоит нас уничтожить. Но, по-моему, от нас зависит сделать так, чтобы это стало им невыгодно. Война на другом краю Имира стоит дорого, а нам надо убедить их в том, что от нас есть прок, и мы знаем, в чем он заключается. Эй, посмотрите на нас, обитателей дальней окраины темного Имира. Здесь будет порт, который они хотят, через 10 местных лет. Мы станем последним форпостом. Эта роль была предназначена нам всегда, только мы об этом не знали. А теперь, хотя это будет не совсем то, чего хотелось бы нашей метрополии, мы будем играть ее осознанно. Добро пожаловать в Послоград, на Фронтир. Я знаю, с какой скоростью распространяются по Имеру новости. Я же имерлетчица, слышала. Люди начнут болтать. Прямо рядом с нашей планетой есть Эльдорадо Имера. Давно потерянные корабли, покинутые экипажем. Земля, Бог. Ну, тогда полетели. Знаю я и то, что за типы, что за пираты пожалуют сюда. Знаю, что риск превращения Послограда в трущобы велик. Но если от нас не будет проку, мы либо загнемся сами, либо нас сотрут с лица земли бременские шивобомбы. Скайл в своей фантастической глупости — спасая, как ему казалось, Арийкаев, обрекал их на гибель. Если бы они уничтожили нас, то смена, прилетев, вряд ли удержалась бы от соблазна истребить их всех до единого в отместку. Но я понимаю, почему Скайл не подумал о такой простой вещи. Он ведь родился не в колонии. Значит, наша судьба — стать добычей спекулянтов и искателей острых ощущений. Мы превратимся в дикарей. Я бывала на планетах-отстойниках и в городах пионеров, но даже в таких перевалочных пунктах есть свое хорошее. Мы откроем наше небо. Мы будем торговать знаниями, уникальными точными картами, знаниями окольных путей Имира, ведомыми лишь местным. Нам придется закрепить за собой положение аристократии исследовательского мира. Значит, чтобы жить и быть свободными, нам надо заняться исследованиями. Скоро в нашем маленьком летном флоте появится один Имир-корабль и, по крайней мере, один капитан. И когда следующая делегация прибудет из Бремена решать, что с нами делать, нам будет что им предложить. Погружения никогда не бывают безопасными. Здесь, на самом краю исследованного Имира, мы как будто возвращаемся к славным и полным риском дням хомо-диаспоры. И у меня нет ни малейших колебаний. Я побывала снаружи, я вернулась, а теперь настало время идти дальше. В таких направлениях и на такие расстояния, где не бывал еще ни один имерлетчик. Через килочасы я, может быть, встречу экзота, для которого буду первой таранкой в его жизни, и буду пытаться сказать ему «Здравствуй». Меня может ждать все, что угодно. Я занимаюсь навигацией и имерологией, дисциплинами которых я, как любой нормальный флокер, всегда избегала. «Да ты в жизни не была флокером», — бесцеремонно заявил мне Брен, когда я ему это сказала. «Я уже мечтаю о том, чтобы увидеть Послоград с орбиты. Вот почему я каждый день хожу на Лилипет Хилл. Не могу дождаться». «Доброе утро, капитан. Пойдемте с нами». И я со своей командой направляю челнок на орбиту к кораблю. «Готово», — скажу я, и поверну штурвал прочь от познанного пространства. Я нажму на рычаги, которые выведут нас на курс, или лучше предоставлю это удовольствие своему старшему лейтенанту. Мы еще не знаем, как перелет повлияет на нашу команду, я честно предупредила их об этом. Но они все равно настаивают. Так что, возможно, именно лейтенант-испанская танцовщица положит начало этому неописуемому движению из повседневного пространства через «всегда». Мы погрузимся в Имир и выйдем на другой стороне. Глупо притворяться, будто мы знаем, что нас ждет. Посмотрим еще, что станет с Послоградом. Под Послоградом я понимаю весь город. Даже новые арийкаи стали называть его так. Послов-град, как они говорят, или град послов, или Послоград-Послоград.